На следующий день, принеся гитару, он к великому удовольствию всего общества спел под ее звуки несколько канцон. В короткое время он дошел до такого вожделения частых с ней свиданий, что вовсе не работал и тысячу раз в день подходил то к окну, то к двери или выбегал на двор, чтобы повидать ее. А та, действуя по научению Бруно, очень ловко давала к тому повод. С своей стороны Бруно отвечал на его послания, а иногда приносил таковые же и от нее. Когда ее там не было, как то случалось по большей части, он доставлял ему письма, будто от нее, в которых подавал ему большие надежды на исполнение его желаний, рассказывая, что она теперь дома у своих родителей, где им нельзя видеться. Таким-то образом Бруно и Буфальмака, руководившие всем делом, извлекли из деяний Каландрино величайшую для себя потеху, иногда заставляя его дарить себе, будто по просьбе милой, то гребень из слоновой кости, то кошелек, или ножичек, или другие подобные мелочи, и наоборот, приносили ему фальшивые дешевые колечки, что доставляло Каландрино великую радость. Кроме того, они получали от него хорошие закуски и другие угощения с тем, чтобы они ратовали за его дело. Когда таким путем они продержали его месяцев около двух, ничего более не сделав, Каландрино, заметив, что работа подходит к концу, и рассчитав, что если до ее окончания он не достигнет цели своей любви, ему никогда более не удастся это, стал сильно приставать и торопить Бруно. Вследствие этого, когда девушка явилась, Бруно, наперед уговорившись с ней и с Филиппо, что следует предпринять, сказал Каландрино: «Видишь ли, товарищ, эта женщина тысячу раз обещала мне непременно исполнить то, о чем ты просишь, а ничего не делает. Кажется мне, она водит тебя за нос, потому, так как она не исполняет обещания, мы, коль желаешь, принудим ее к тому, хочет она или не хочет». Каландрино ответил: «Сделай милость, Бога ради, лишь бы поскорее». Бруно говорит: «Хватит ли у тебя мужества прикоснуться к ней ладанкой, которую я тебе дам?» «Разумеется», — ответил Каландрино. «В таком случае, — сказал Бруно, — принеси мне немного пергамента из кожи недоношенного ягненка, живую летучую мышь, три зерна ладана и благословенную свечу, и дай мне все устроить». Весь следующий вечер Каландрино простоял своей ловушкой, чтобы поймать летучую мышь, и, словив ее, наконец, вместе с другими вещами, отнес ее к Бруно. Уйдя в свою комнату, Бруно написал на том пергаменте какие-то небылицы каракулями и, отнеся его к Каландрино, сказал: «Знай, Каландрино, коли ты коснешься ее этим писанием, она тотчас же пойдет за тобой и сделает все, что ты хочешь. Потому если Филиппа отправится сегодня куда-нибудь, приступи к ней и, дотронувшись до нее, пойди в сарай с соломой, что здесь рядом. Это место лучше других, туда никто никогда не заходит. Увидишь, она туда явится, и как придет, сам знаешь, что тебе делать». Каландрино обрадовался, как никто на свете, и, взяв рукописание, сказал: «Теперь, товарищ, дело за мной». Нелло, которого Каландрино сторожился, потешался над ним, как и другие, и сам помогал сыграть над ним шутку. Потому по распоряжению Бруно он отправился во Флоренцию к жене Каландрино и сказал ей: «Тесса, ты помнишь, как без всякой причины побил тебя Каландрино в тот день, когда вернулся с камнями с Муньоне? Поэтому мне хочется, чтобы ты отомстила за себя. Коль ты того не сделаешь, не считай меня более ни родственником, ни другом». Он влюбился в одну тамошнюю женщину, а она, негодная, часто запирается с ним, и они еще недавно сговорились вскоре сойтись. «И я хочу, чтобы ты пришла туда, увидела бы его и хорошенько пожурила». Как услышала эта жена, дело показалось ей нешуточным. Вскочив, она принялась кричать: «Ах ты, уличный разбойник! Так вот ты что со мной делаешь! Клянусь Богом, тому не бывать, чтобы я тебе за то не отплатила! Схватив свою накидку, в сопровождении служанки она скорым шагом отправилась туда вместе с Нелло. Когда Бруно увидел издали, что она идет, сказал Филиппа: «Вот и наш союзник». Поэтому Филиппа, зайдя туда, где работал Каландрин и другие мастера, сказал: «Господа, мне надо тотчас же ехать во Флоренцию. Работайте прилежно». Оставив их, он спрятался в одном месте, откуда, не будучи видим, мог наблюдать, что творит Каландрина. Тот, как только рассчитал, что Филиппа несколько отъехал, тотчас же спустился во двор, где встретил Николозу одну. Он вступил с ней в беседу, а она, хорошо зная, что ей делать, подойдя к нему, была с ним несколько полюбезнее обыкновенного. Тогда Каландрина коснулся ее ладанкой и лишь только сделал это, тотчас же направился в сарай, а Николоза за ним. Когда они вошли, она заперла дверь и, обняв Каландрина, бросила его на бывшую там на полу солому, вскочила на него верхом и, положив ему руки на плечи, чтобы не дать ему возможности приблизиться к ней, стала на него глядеть как бы со страстным желанием, говоря: «Дорогой мой Каландрина, сердце ты мое, душа моя, мое благо и покой! Сколько времени желала я обладать тобою и обнять тебя в волю! Ты своей приветливостью свил из меня веревку и иссушил мое сердце звуками твоей гитары! Неужели то правда, что ты со мной?» А Каландрина, едва будучи в состоянии двинуться, говорил: «Сладость души моей, дай мне тебя поцеловать». «Как ты, однако, спешишь!» — отвечала Николоза. «Дай мне прежде в волю наглядеться на тебя, дай моим глазам насытиться милым видом твоего лица». Бруно и Буфальмака пошли между тем к Филиппо, и все втроем видели и слышали, как было дело. Уже Каландрина готовился было поцеловать Николозу, как явился Нелло с Донной Тессой. Придя, он сказал: «Клянусь Богом, они теперь вдвоем». Когда добрались они до входной двери, жена, взбешенная, схватившись за нее руками, высадила ее и, войдя, увидела Николозу верхом на Каландрина. Лишь только та заметила ее, тотчас же поднялась и побежала туда, где находился Филиппа. А Монна Тесса запустила ногти в лицо Каландрина, еще не успевшего подняться, и сцарапала его, и, схватив за волосы, таская взад и вперед, принялась говорить: «Поганый ты, гадкий пес! Так ты вот что со мной чинишь, старый дурак, будь я проклята, что любила тебя! Так тебе кажется, что тебе дома мало дела, что ты влюбляешься в других? Что за прелестный любовник? Разве не знаешь ты себя, жалкий ты человек? Разве не знаешь, бедняк, что если выжить тебя, не выйдет соку даже на подливку? Клянусь Богом, теперь не Тесса объезжала тебя, а другая, да накажет ее Бог, кто бы она ни была! Потому что, наверное, это должно быть большая дрянь, если влюбилась в такое сокровище, как ты!» Как увидел жену Каландрина, стал ни жив, ни мертв и не смел защититься от нее. Исцарапанный, оборванный, взъерошенный, он встал и, подняв свой плащ, стал униженно просить жену, чтобы не кричала, если не желает, чтобы его изрубили в куски, потому что женщина с ним бывшая жена хозяина дома. «Ладно», — отвечала жена, — «да пошлет ей Господь всякого зла». Бруно и Буфальмака, вволю насмеявшись над этим делом вместе с Филиппо и Николозой, явились туда будто на крик и после многих уговоров, усмирив жену, посоветовали Каландрина отправиться во Флоренцию и более сюда не возвращаться, дабы Филиппо, неравно узнав о том, не сделал бы ему чего-либо худого. Так Каландрина и пошел во Флоренцию, бедный и жалкий, весь общипанный и сцарапанный, и, не осмеливаясь вернуться обратно, денно и ночно мучимый и тревожимый упреками жены, принужден был положить конец своей пылкой любви, дав повод посмеяться над собой товарищам и Николозе, и Филиппо.